Эпилог. Сектор Федерации, сегмент Виктория. Координаты системы Виктория. Колония Виктория, столица Федерации. Дон Рива Санчес, бывший патрульный, чувствовал себя очень неуютно. Он стоял на знакомой с детства улице перед крыльцом Черного дома, самого дорогого ресторана в квартале. Он ощущал себя чужаком, приехавшим в незнакомый город. Гражданский костюм, черный, классический, сильно жал в плечах. Купленный в торопях на распродаже, он плохо сидел на бывшем патрульном. Дон испытывал запоздалое сожаление. Наверное, нужно было взять другой, коричневый. Не такой строгий, зато более удобный. Но Дон торопился. Такой случай нельзя упускать. И вот теперь он мялся у дверей, не решаясь войти. Все случилось очень быстро. Его вышвырнули из полиции в мгновение ока, одним пинком, как нашкодившего щенка. Он даже не понял, за что. Конечно, капитан зачитал ему представленное прокурором обвинение в получении взятки от Рябова Эда. Но даже он сам, знавший Дона как облупленного, не поверил этой писульке. И все же капитан настоял, именно настоял на том, чтобы Санчес ушел сам. И Дон подписал заранее заготовленное заявление об отставке. Он знал, что в некоторых случаях лучше не рыпаться. Кто-то узнал, что за груз он провез той ночью в правительственный квартал, и рассердился. Дон предполагал, что эта безопасность Виктории так и не простила, что он смог обмануть охрану и в ревности дернула за нужные рычаги. И все же, очутившись на улице и с тоской оглянувшись на двери своего бывшего участка, Дон понял, что ни о чем не жалеет. Он все сделал как надо. В новостях об этом говорили мало, но очень эмоционально. Заявляли, что в системе появился неуправляемый корабль, и флот был вынужден его сбить, чтобы не допустить катастрофы. Журналистов больше интересовало другое событие. Внезапное бегство домбарцев с Викторией Прайм. И такое же быстрое возвращение. Самозванные аналитики маячили на экранах, изливаясь всевозможными предположениями и теориями. Ведущие соревновались в остроумии, военные предполагали провокацию. За последнюю неделю эта новость обошла всю систему и обросла таким количеством слухов и предположений, что теперь, наверное, и сами домбарцы не знали, зачем они сделали это. Но Дон знал, что главное, там, далеко в космосе, расцвел огненный цветок, спасший Викторию от чего-то ужасного. Не зря правительственный сектор сдержанно кипел, пытаясь приспособиться к новым назначениям и отставкам, поразившим его как вирусная инфекция. Журналисты особо не интересовались этой суетой. Правительственный сектор всегда в движении, одних снимают, других назначают. Но Дон знал, очень много неприметных людей, чье имя для акул пера лишь пустой звук, нынче исчезли как по мановению руки. Клерки, помощники помощников, кто-то из мелких чиновников отделов, чьи названия состояли лишь из заглавных букв. Иногда их находили в канавах, иногда в канализационных системах, иногда не находили вовсе. Система сбрасывала балласт, мусор, накопившийся в ней за долгие годы. И об этом никто не кричал, даже самые ушлые газетчики. Дон догадывался, почему. Он лишь слегка заглянул в параллельный мир интриг и едва не лишился вместе с погонами и головы. Но того, что он видел, ему хватило. Домбарцы, проводящие операцию вместе со службами Виктории. Да, головы должны были полететь. И они полетели, как сухие листья под порывом осеннего ветра. Дон знал, что сейчас в правительственном секторе заварилась такая каша, какую и за пару лет не расхлебать. И он не хотел иметь к происходящему никакого отношения. Хватит того, что уже получил. Иногда бывший патрульный со страхом думал, что на самом деле все началось с него. Ведь это он нашел в грязном переулке два трупа, ставших всего лишь первыми жертвами в длинном списке, что еще и не думал заканчиваться. И тогда он молился Святой Деве, чтобы никто не вспомнил о нем. Приглашение от работодателя пришло на третий день. Оно оказалось очень кстати, потому что Дон как раз вынырнул из алкогольного потока и пришел в себя ровно настолько, чтобы прочитать электронное послание без головокружения и тошноты. Директор нового детективного агентства приглашал его на собеседование, лично, в ресторан «Черный дом». Ни имен, ни названий в послании не указывалось, и бывший патрульный подозревал, что агентство — лишь прикрытие для крепких ребят с песочной улицы. Но он решил сходить. Бывшие полицейские, выставленные со службы, не купаются в предложениях о приеме на работу. Он купил костюм и пришел к ресторану точно в назначенный срок. И теперь решал, стоит ли совать голову в пасть льва или стоит вернуться в свою однокомнатную конуру к бутылке синтетического бурбона. Вернуться, поджав хвост, поскуливая, жалуясь на несправедливость мира. И жаловаться на нее до конца дней, заливая глаза дешевым бухлом. Вытерев вспотевшую ладонь о черный лацкан, бывший патрульный протянул руку, распахнул дверь и шагнул в полутьму зала. Он быстро нашел пятый столик. Собственно, ему и не пришлось искать. Предупредительный официант перехватил гостя на пороге и проводил его к темной нише, отгороженной от прочего зала резными деревянными загородками. Внутри было темно. На столе горела настоящая свеча, но ее света хватало лишь на то, чтобы очертить на столешнице светлый круг и чуть подсветить силуэт человека, притаившегося в углу. «Можно?» — спросил Дон, когда официант растворился в полутьме обеденного зала. Темная фигура кивнула, и бывший патрульный опустился на жесткую деревянную скамью. «Итак», — сказал Дон, стараясь унять свои подозрения и начать знакомство с потенциальным работодателем на деловой ноте. «Чем обязан?» «Я набираю сотрудников в новое детективное агентство», — ответил голос из темноты. «Мне нужны честные и верные люди с опытом оперативной работы». «Честные?» — переспросил Дон. «Вы уверены?» «Уверен», — отрезал собеседник. Подозрения Санчеса разгорелись с новой силой. Что-то знакомое чудилось ему в этом голосе. Он отдавал металлом и кровью. Такие голоса бывают у тех, кто много времени проводит на улицах и досыта хлебает и первого, и второго. «А я в этом не уверен», — не сдержался Дон, хотя минуты раньше давал себе слово не начинать собеседование со ссоры. «У вашего агентства хоть название есть? Или не удосужились придумать?» «Название есть», — отозвался обладатель стального голоса и придвинулся к столу, так чтобы свет упал на лицо. «Стервятники», — сказал Грегор Нейман, — «так оно будет называться». Дон отшатнулся, вжавшись в жесткую спинку скамьи, и побледнел, словно ему явился призрак. «Грегор», — выдавил он, поскольку призрак не собирался таять в темноте, — «это ты?» «К вашим услугам, патрульный», — отозвался детектив. «Бывший патрульный», — машинально поправил Дон. «Я знаю», — веско уронил Нейман, и его губы сжались в узкую полоску. «Слышал». «Как неожиданно», — вздохнул Дон, опираясь локтями о столешницу. «Не думал, что мы увидимся так скоро. Я думал, ты на том свете или снова надел мундир». «Я был на волосок от того и от другого», — отозвался детектив. «Но в аду слишком жарко, а погоны... там тоже хватает грязи и огня». Детектив нахмурился и поправил воротник черного пальто. «Итак», — сказал он, — «да или нет, патрульный?» «Ты это серьезно? С агентством?» — спросил Дон. «Они так и не отдали мне, ветеран», — сухо отозвался Грегор. «Да и после Борисова мне там делать нечего. Придется обойтись своими силами». «Значит, серьезно», — кивнул Дон. Нейман достал из кармана коммуникатор и положил на стол. На экране виднелся первый пункт трудового контракта. Бывший патрульный нахмурился. «Нужно прочитать контракт, приложить палец к экрану, подтверждая соглашение». «Почему стервятники?» — спросил Дон. «Долгая история», — сдержанно отозвался детектив, разглядывая ноготь. «Но, скорее всего, мы всегда будем там, где трупы». «А-а-а», — откликнулся Дон, — «стервятники. Понял». Он не стал читать контракт. Просто приложил палец к экрану и взглянул прямо в глаза кровавому серийному убийце, как уверяли общественность и каналы новостей. «С прибытием, детектив!» — отозвался Нейман и протянул Дону руку. Бывший патрульный пожал ее, не задумавшись ни на секунду. «Коммуникатор есть?» — спросил Нейман. Дон молча достал плоскую коробочку личного комма. Служебные у него отобрали, когда выставили из участка. «Первое задание», — сказал Грегор, разворачивая свой ком к Дону. «Принимай файл. Там номер рейса и время прибытия корабля. Отправляйся в пятый порт и встреть капитана Сантану, то есть бывшего капитана, и приведи его сюда». «Сантану?» — удивился Дон. «Он же сбежал». «Отступил», — поправил Грег. «Он не мог бороться со всей системой, а лечь под нею капитану не позволила совесть. И он сделал то, что мог. Мне, Дон, нужны не только честные, но и хитрые люди. В работе пригодятся». «Я понял», — кивнул бывший патрульный. «Значит, набираем людей. А финансирование?» «Они откупились», — бросил Грегор. «Когда не помогли погоны, в ход пошли звонкие монеты». «А они не пытались?» «Нет», — отрезал Нейман, и в его глазах полыхнули алые искры. «Это обошлось бы им слишком дорого». «Не сомневаюсь», — буркнул Дон, вспоминая разгромленный офис ветерана и трупы в грязном переулке. «Значит, вольные хлеба. И как мне вас теперь называть? Капитан, начальник, командир?» «Шеф», — мягко отозвался Нейман. «Все, Дон, ступай. Я буду ждать вас с капитаном здесь». Бывший патрульный ухмыльнулся и поднялся на ноги. «Дон», — позвал Нейман, когда новоявленный детектив направился к выходу. Тот обернулся. «Не забудь посмотреть примечание к файлу», — сказал Нейман. Санчес отсалютовал новому шефу и вышел из ресторана. Очутившись на улице, залитой ярким солнечным светом, он невольно прищурился. Потом выпрямился и вдохнул полной грудью вонючий воздух квартала технарей. Начинался новый день, а с ним начиналась новая жизнь. Дон Риво Санчес ни о чем не жалел. Он был уверен, что все сделал правильно и тогда, и сейчас. Он знал, что скоро ему придется заняться самым настоящим расследованием. Его мечта стать настоящим детективом вот-вот должна была сбыться. Но Дон почему-то не ощущал радости. Он вспоминал полночный переулок, выстрел, попавший ему в руку, трупы на грязной земле, страх, что накатил мутной волной перед постом охраны, когда он вез Неймана в правительственный сектор. Дон вздохнул. Кажется, он мечтал совсем о другом. Вспомнив о наказе нового шефа, он вытащил коммуникатор и нашел примечание к файлу с расписанием рейсов пассажирских звездолетов. Там оказалось всего лишь несколько строк, название и адрес дорогого ателье, где шили одежду на заказ, вручную. Немного помедлив, Дон проверил личный счет и обнаружил на нем сумму, равную годовой зарплате патрульного. «Самая настоящая мастерская ручного пошива». Дон предполагал, нет, он был абсолютно уверен, что в этой мастерской шьют замечательные черные костюмы, идеально сидящие на бывших полицейских и военных. Спрятав коммуникатор в карман, Санчес зашагал к ближайшей станции подземки. До прилета Сантаны оставался целый час. Этого достаточно, чтобы навестить портных. Дон был уверен, они успеют снять первую мерку еще до того, как настанет пора бежать в космопорт. Сектор неизвестен, координаты неизвестны. Корабль «Стальной шип». Порт приписки отсутствует. Первое, что увидел Артур, когда открыл глаза, — дорогу. Из-под ног убегала вдаль гладкая черная лента с рваной белой разметкой. Она взбиралась на холмы, велась серпантином по их пологим бокам, пересекала равнину и уходила к горизонту, где серое небо сливалось с выжженными холмами. Равнина с высохшими пучками травы отливала красным. Земля была покрыта подсохшей красноватой коркой, по ней змеились тонкие трещины. Сухой ветер гнал через дорогу клочья желтой травы. «Вот значит как», — тихо сказал Артур. Меньше всего он ожидал увидеть здесь дорогу. В общем-то, он думал, что здесь не будет ничего. Совсем. И лишь иногда его пугала мысль о вечности, что придется отбывать в звездной пустоте, зависнув напротив мертвого тела с льдинками вместо глаз. Но здесь... Артур сжал кулаки. Тело. Настоящее тело, без малейшей примеси железа. Он чувствовал ток крови в уставших ногах. Пульс отдавался в висках, давно забытые ощущения. И все же... Все не так. Шум, постоянный шум, где-то внутри, словно миллиарды песчинок, сползают к линии прибоя. Он потерялся. Заблудился в самом себе, пытаясь понять, где он. И что он такое? Артур Корн готов был распасться на части и раствориться в тяжком шепоте песка, но его остановил другой звук. «Артур?» — донеслось из-за плеча. Сердце Старпома, ставшее на миг настоящим, дало сбой. Сжав кулаки, он медленно обернулся, готовясь увидеть блеск холодного льда. И руки разжались. Она была такой, какой он ее помнил. Рыжая копна волос, отливавших медью, аккуратный носик с россыпью веснушек, зеленые глаза, сверкавшие не льдом, а огнем жизни. Роза. Мужская сорочка с закатанными рукавами и завязанная узлом на загорелом животе ей очень шла. Грязная, потрепанная, она была расстегнута, обнажая полоску загорелой плоти, блестевшей от пота. Артур еще никогда не видел ее такой. Роза сидела верхом на железном чудовище, лишь отдаленно напоминавшем древний байк. Огромные колеса прятались под железными колпаками, дуги усеяны проволокой антенн, а из двигателя торчат обрезки хромированных труб, напоминая древний орган. Узкое сиденье утоплено чуть ли не до земли, но там, позади рыжеволосого капитана, есть немного свободного места. Старпом судорожно втянул горячий воздух и взглянул в глаза своей недоступной мечте. И стал снова растворяться в бесконечном шуршании песков в вечности. «Арти?» — позвала Роза. «Посмотри мне в глаза». Он посмотрел. Далекий гул песка утих, рядом остались только шорох ветра и плеск далеких волн. «Ты привыкнешь», — сказала она. «Нужно только не замечать изнанку, и тогда все будет хорошо». «Как?» — спросил он, споткнувшись на таком простом слове. «Как ты это сделала?» «Ну, канал связи был слишком слабым, но я...» Роза поправила рыжую прядь, упавшую на лоб, и отвела взгляд. «Если честно, Арти, то я не знаю, просто не могла оставить тебя там. И тогда сделала это, просто взяла и сделала, как когда-то это сделали со мной. Надеюсь, ты не в обиде на меня за это. Просто я...» Роза вдруг побледнела и с тревогой взглянула на Старпома. Даже привстала на сиденье. «Арти», — позвала она, — «ты же не обиделся, нет? Или ты хотел бы...» «Нет», — отрезал Артур, прислушиваясь к кипению единицы нулей в своем новом цифровом теле. «Я не хотел». «О», — выдохнула Роза, опускаясь на жесткую кожу сиденья. «Тогда...» «Спасибо, Рози», — сказал Артур, — «спасибо». Она улыбнулась, и Артуру показалось, что на равнине стало светлее, словно конопатое солнце выглянуло из-за туч. Быть может, так оно и было, ведь здесь местность всего лишь отражение хозяйки. «Тогда садись», — предложила она и ткнула пальцем за спину. «Немного тесновато, но места для двоих хватит». «Там?» — спросил Старпом, а потом махнул рукой в сторону холмов. «Или там?» «Везде». — серьезно ответила Роза. Он больше не мог терпеть. Шагнув вперед, Артур обнял ее за плечи и припал к ее сухим губам, делая то, о чем запрещал себе даже мечтать все эти годы. Она оттолкнула его, но только через пару минут, когда у нее захватило дыхание. «Подожди», — сказала она, улыбаясь, — «я хочу показать тебе один маленький домик на побережье». Он, правда, маленький, и в нем много щелей. Ветер продувает его насквозь. «Плевать на сквозняки», — бросил Артур. «Кровать там есть?» «Старый тюфяк?» «Сойдет», — одобрил Старпом. Он протянул руку и коснулся хромированной вилки рулевого колеса. Погладил ее, словно кошку. коснулся бензобака. «И не мечтай», — строго сказала Роза. «На корабле всего лишь один капитан. Марш на заднее сиденье». Артур ухмыльнулся, подмигнул ей, но потом послушно сел позади. Неловко завозился, пытаясь устроиться поудобнее. Роза откинулась назад и прижалась спиной к его широкой груди. Копна рыжих волос вспыхнула перед носом Арта, и он с наслаждением зарылся в них лицом. Его руки обняли Розу, сомкнулись на загорелом животе и начали распускать узел рубашки. «Не слишком ли ты торопишься, Старпом?» — осведомилась Роза. «Не слишком ли мы долго ждали, капитан?» — отозвался Арт. Она рассмеялась, светло и ярко, так же, как пылали ее волосы в лучах восходящего солнца, а потом дала полный газ. Огромное бронированное чудовище взревело и сорвалось с места, как гоночный болид. Тусклой металлической звездой оно пронеслось по асфальтовой дороге, оставляя за собой мохнатый хвост сизого выхлопа, и вскоре превратилось в черную точку, убегавшую к горизонту. Пожилая женщина, стоявшая на вершине одного из холмов, коснулась лица, собирая сухими пальцами влагу со щек. Седые волосы трепал ветер, но строгий костюм, напоминавший то ли мундир, то ли школьную форму, оставался в идеальном состоянии. Женщина подняла руку, даря свое благословение черной точке, несущейся к горизонту. Потом она отвернулась и начала спускаться с холма к светящейся голубой огнем арки. Ей нужно было выйти из виртуальности и взять управление стальным шипом на себя. И желательно до того момента, когда Роза покажет этому громиле свой домик на побережье. А ей, никогда не водившей звездолеты, нужно будет найти небольшой порт, далекий и тихий, как речная заводь. Магда была уверена, с этим она справится. Обязательно справится.